Глава 9. Поваливший на пол и выбивший из легких весь воздух удар и острая пронзительная боль меж лопаток слились в единое целое и заставили на мгновение потерять контроль над собственным телом. А по сути, едва не прикончили. Поваляйся чуть дольше, корчась от боли на грязном полу, и выбившая бетонная крошево автоматная очередь прошлась бы по ногам и уничтожила всякую надежду выйти из этой передряги живым. Спасли натянутые как струны нервы. Еще ничего толком не соображая, я откатился к стене и ужом юркнул в ближайшую дверь. Только схоронился за простенком, и косяк тут же расщепили выпущенные вдогонку пули. Безмолвно разевая рот, подобно выброшенной на берег рыбине, я наконец сумел глотнуть воздуха, а миг спустя беспорядочная стрельба смолкла, и послышался металлический цокот, заскакавший по бетону гранаты. За оставшееся до взрыва мгновение мне удалось за ремень подтянуть к себе автомат и вжаться в угол, а потом раздался оглушительный хлопок и вздрогнули принявшие на себя град осколков и ударную волну стены. Помещение затянуло поднявшейся в воздух пылью. Я высунул из-за косяка ствол автомата и вслепую выпустил несколько длинных очередей в дальний конец коридора. Только убрал палец со спускового крючка, и на пол, мягко спружинив ногами, приземлился выпрыгнувший из люка Кузнецов. Не теряя времени, он перекатом ушел в сторону и заскочил в дверь кабинета напротив. «Что за фигня?» – заорал я и попытался вновь пальнуть наугад, но в ответ захлопали частые выстрелы, и от многострадального косяка опять во все стороны полетели щепки. Не рискнувший высунуться в коридор Кузнецов, одним резким движением катнул по полу РГД-5 и спрятался за простенок. Я последовал его примеру. А стоило грохнуть взрыву, федерал достал из кармашка разгрузки небольшой алюминиевый баллон. «Прикроешь!» Он ткнул пальцем сначала себе в грудь, а потом в тот конец коридора, где укрывались стрелки. «Понял!» Я кивнул и, скривившись от боли, улегся на пол. Спину ломило просто невыносимо, но мне еще повезло. Пробей пуля бронежилет и валялся бы сейчас, истекая кровью, с дырой промеж лопаток. А скорее всего, уже и кровь бы идти перестала. «Надень!» Федерал закинул ко мне в комнату резиновую маску, другую натянул себе на лицо. Я недоуменно повертел в руках изготовленный из тончайшей резины респиратор с пластиковыми окулярами и ребристыми утолщениями фильтров. Но задавать лишних вопросов не стал и выполнил приказ опера. Дышать стало несравнимо труднее, да к тому же через пластик все виделось немного размытым. Сразу возникло желание немедленно стянуть с лица эту гадость, но этого, конечно же, делать ни в коем случае не стоило. Кузнецов кистевым броском уже отправил стрелкам новый подарок. Баллон с тихим шорохом покатился по полу, а потом что-то гулко хлопнуло, и по этажу потекли клубы слезоточивого газа. Выскочив из кабинета, федерал метнулся на лестничную площадку. Я высунулся из-за косяка и открыл стрельбу по мелькнувшему в сером мареве силуэту. Человек, судорожно дернувшись, упал на колени, но тут же, сразу в нескольких дверных проемах, засверкали вспышки ответных выстрелов. Пришлось немедленно спрятаться обратно. А укрывшийся на лестничной площадке опер швырнул к вслепую опустошавшим магазины стрелкам очередную противопехотную гранату. И судя по раздавшемуся сразу после взрыва дикому вою, в этот раз осколки кого-то зацепили. Рискнув воспользоваться коротким затишьем, я выглянул в коридор и короткой очередью добил корчившегося на полу подранка. К этому времени серое марево стало понемногу рассеиваться, но с вонью слезоточивого газа перестали справляться даже фильтры респиратора. И все же, Кузнецов решил подстраховаться и отправил второй баллон вниз по лестнице. Пару мгновений спустя раздался уже знакомый хлопок, и к нам начали подниматься белесые клубы дыма. Заметив какое-то движение в растекшейся по этажу дымке, я вскинул автомат и короткой очередью срезал рванувшего в атаку парня с замотанным тряпкой лицом. Опер выпустил несколько пуль в дверной проем, из которого тот появился, и махнул мне рукой. «Пошли!» Я для начала перебежал на лестничную площадку, потом двинулся вслед за федералом, и, прикрывая друг друга, мы начали проверять одну комнату за другой. Точнее, проверял Кузнецов. Мне же оставалось лишь контролировать, чтобы никто не выскочил в коридор и не наделал в нас непредусмотренных природой дырок. Из-за выбитых окон по этажу гуляли сквозняки, и наше преимущество в виде слезоточивого газа улетучивалось с каждой секундой. А потому действовать приходилось на грани фола. И хоть это могло обернуться самыми печальными последствиями, в этой ситуации медлить и осторожничать было бы еще опасней. С трудом удерживая трясущимися от усталости руками тяжеленный автомат, я пытался не упустить из виду двери кабинетов и лестничную площадку. Но это было совсем непросто. По спине тек пот, сердце бухало, будто автомобильный сабвуфер, а лицо под резиновой маской и вовсе горело огнем. Дожидаясь возвращения проверявшего очередной кабинет Кузнецова, я оперся плечом о косяк и только начал поудобнее перехватывать автомат, как с грохотом распахнулась соседняя дверь. Выскочивший оттуда высокий чернокожий мужик с замотанной обрывком рубахи нижней половины лица вслепую повел стволом ручного пулемета, и коридор прошила очередь рикошетивших от стен трассеров. В кабинет, который проверял Кузнецов, я просто ввалился. Как стоял, спиной. Но сразу же метнулся за простенок, и не успевший меня заметить негр продолжил впустую поливать этаж огненными росчерками пуль. Выгодав момент, я высунулся из-за косяка и всадил в пулеметчика короткую очередь. Но того спас бронежилет, тем не менее сильнейший удар отшвырнул зверя к стенке, и на какую-то долю мгновения он убрал палец со спускового крючка, клюнувшего стволом к полу РПК-74. И вот этого самого мига хватило мне, чтобы поднять прицел и прострелить ему голову. Практически лишившийся затылка переселенец повалился на пол, а выглянувший на звуки стрельбы федерал немедленно зашвырнул гранату в кабинет, из которого тот вырвался в коридор. Стоило громыхнуть взрыву, опер заскочил в посеченную осколками комнату, но почти сразу вернулся обратно и указал на дверь последнего оставшегося непроверенным помещения. «Прикрывай!» – гулко произнес Кузнецов и предупредил. «Не забывай! Коридор тоже на тебе!» «Хорошо!» – кивнул я и, оглянувшись на лестничный пролет, шагнул вслед за опером. Лицо под резиновой маской чесалось просто нестерпимо, пластины окуляров запотевали все сильней, да и дышать через фильтры было уже не вмоготу. Но поделать с этим сейчас было ничего нельзя. И мысленно проклиная респиратор, я взял на прицел дверь. Федерал пинком распахнул ее и сразу сместился в сторону. Потом на миг мелькнул в дверном проеме и вновь спрятался за стену. Я осторожно двинулся по коридору, но Кузнецов жестом приказал замереть мне на месте, а сам присел и заглянул внутрь. Потом он как-то плавно просочился в помещение и, осмотрев пустые стеллажи, скомандовал. «Отбой!» Немного расслабившийся федерал просунул пальцы под резиновую маску. Я дожидаться результатов его эксперимента не стал и, развернувшись, взял на прицел лестничную площадку. Слезоточивый газ почти выветрился, теперь могут и снизу полезть. Не факт, правда, что звери там кого-то на подхвате оставляли. «Порядок», – объявил Кузнецов и выкинул респиратор на пол. «Можешь снимать». Я незамедлительно стянул с лица опостылевшую маску и скривился, когда в горле запершило из-за остатков не полностью вытянутых сквозняком отравляющих веществ. Потер зачесавшийся нос и спросил. «Ну как?» «Четверо по комнатам, трое в коридоре. Надо убираться отсюда». «Само собой», – как-то отрешенно кивнул опер. «Само собой». «Что-то не так?» – насторожился я. Заглянул в одну из комнат и едва сдержал рвотный позыв. Зверей не жалко, но вид валявшихся на полу изуродованных взрывом тел и забрызганных кровью стен вызвал дурноту. «Вычислили нас, сволочи!» «Ты знаешь», – выскочил я в коридор, – «неправильно это. Что им стоило подождать, пока мы оба с крыши спустимся? Расстреляли бы в упор и все дела. Звери, конечно, не гении, но обычно так не лажают. Да и потом, могли бы не по комнатам отсиживаться, а друг друга прикрывать». А еще на них слезоточивый газ почти не действовал. Кузнецов опустился на колено рядом с одним из мертвецов, оттянул ему веко и вытер руку о штанину. Будто они обдолбанные все до одного. «Это может быть», – согласился я с предположением федерала и направился к лестничной площадке. «Тихо, прикрывай», – нагнал меня опер и приложил палец к губам. «Хорошо», – прошептал я и замер на краю лестничной клетки. Кузнецов, прижимаясь спиной к стене, спустился на несколько ступеней, потом присел и глянул меж перил. Отскочить он едва успел. На четвертом этаже глухо прогрохотала пулеметная очередь, но пули лишь впустую срикошетили от бетона и не зацепили в один миг взлетевшего ко мне федерала. «Приплыли», – выругался он. «Там минимум трое, не прорваться». «И сами они к нам точно не сунутся», – вздохнул я. «Похоже, мы тут надолго застряли. Гранат не осталось?» «Нет». Опер отошел подальше от лестничной площадки и прислонился к стене. «И ты прав. Наверх они теперь не полезут. Им главное нас отсюда не выпустить». «Думаешь?» «Система безопасности транспортника уже отключена. Сейчас зачистят все следы и уберутся во свояси». «Остается надеяться на их жадность?» Сгорбился я из-за так и продолжавшей ныть лопатки. «Чтобы звери и ничего с собой прихватить не попробовали». «Будем надеяться», – без особой уверенности протянул Кузнецов и только тут обратил внимание на мои страдания. «Давай посмотрим, что у тебя там». Я не стал спорить и повернулся к нему спиной. «Ерунда», – сразу успокоился опер. «Из пистолета стреляли, не пробили». «Тоже странно. Видели ведь, что в бронежилете». «Автоматы у них у всех были». «Может, живым взять хотели?» Задумался федерал. «Тебя обездвижили, меня на крыше отсекли. Все сходится». «Ерунда какая-то получается». «Неважно это сейчас», – с досады пнул в стену Кузнецов. «Надо что-то придумать. Мы не можем позволить себе впустую терять время». «Полностью с тобой согласен», – поморщился я. «Ну что тут можно придумать? Лестница перекрыта». «Полезем на пролом, подстрелят, а по-другому вниз не спуститься. Хотя...» «Что хотя?» – оживился Кузнецов. «Можно спуститься через окно». «У тебя есть с собой веревка нужной длины?» «Нет, но это не проблема. Жди здесь». Повесив на плечо автомат, я заскочил в один из кабинетов, подошел к сброшенному на пол принтеру и отцепил от него толстый силовой кабель. Потом выдернул еще парочку от компьютера и копировального аппарата и вернулся к Кузнецову. «Ну, что скажешь?» – продемонстрировал я ему свои трофеи. «А что я должен сказать?» «Свяжем и спустимся». «Как думаешь, сколько во мне весу?» – состроил недовольную гримасу опер. «Килограмм 100», – прикинул я. «Типа того. Только это без бронежилета и оружия. Как думаешь, смогу я спуститься?» «Кабели выдержат, но вот как их связать?» «Да ты и сам не спустишься», – покачал головой федерал. «Пять этажей – это слишком много». «Во двор не спущусь, а вот на четвертый этаж запросто». «Не сверзишься?» «Не-а». Я принялся расстегивать застежки бронежилета и попросил опера. «Помоги». Тот только вздохнул, но спорить не стал. «Да и о чем тут спорить? Заперли нас на этаже капитально». По лестнице даже с боем не прорваться. А сидеть и ждать, пока звери уйдут, нельзя. Не затем мы к транспортнику пробирались, чтобы так глупо слиться в самом конце. Ну да ничего еще не потеряно, выкрутимся. Лестницу контролируй. Избавившись от лишнего груза, я прицепил кобуру с наганом обратно к ремням и с мотками силовых кабелей зашагал по коридору. Как начнется, подключайся. Удачи. К черту. Будешь падать, не кричи. Хоть какой-то шанс останется. Очень смешно. Я переступил через валявшегося на полу мертвеца, с трудом удержавшись от того, чтобы не пошариться у него по карманам в поисках сигарет, и устроился на одном из столов. Первым делом тщательно связал концы кабелей и, проверив каждый узел на прочность, примотал импровизированный трос к батарее отопления. Затем натянул перчатки и уже собрался начать спуск, как вдруг вспомнил, что не выяснил, выбито ли стекло в комнате этажом ниже. А то спущусь и буду в него словно золотая рыбка об аквариум, мордой тыкаться. Но нет, стекла там не оказалось, и определенные проблемы могли создать только торчавшие из рамы осколки. Ну да волков боятся в лес не ходить, а кое-какой опыт промышленного скалолазания у меня за последнее время накопился. Так что шансы на успешный спуск в принципе неплохие, а стопроцентного результата не гарантирует даже страховка. Да и Кузнецову от лестницы отходить нельзя. Мало ли, что зверям в голову взбредет. Сунутся наверх и кирдык нам. Поборов сомнения, я перекинул ноги через подоконник и задержал дыхание. Если где-то накосячили, вспоминать об этом будет очень больно. Если вообще вспоминать доведется. 5 этажей – это не шутки. Упадешь, костей не соберешь. Не кстати вспомнилось, как приятели, перебрав пиво, свешивались с балкона, бравируя лозунгом «Все в твоих руках». И стало окончательно не по себе. Вот уж действительно, сейчас все в моих руках будет. Вцепившись одной рукой в раму, а другой в кабель, я обхватил его для страховки ногами и осторожно выбрался из окна. Мгновенье выждал и, разжав правую ладонь, закачался у стены. Есть! Выдержали узлы! Впрочем, радоваться пока было особо нечему, и осторожно перебирая руками, я начал медленно спускаться вниз. Гладкий пластик так и норовил выскользнуть из пальцев, окно четвертого этажа никак не появлялось, и на какое-то мгновение меня охватила паника. Влип, герой. Сейчас сорвешься и конец. Но все и в самом деле зависело только от меня, и оставалось лишь позабыть про ноющую боль в спине и продолжить спуск. Тут недалеко, совсем немного осталось. Вот уже и окно показалось, если что, успею вцепиться. Об осколке обрежусь, но успею. Судорожно стиснув ставший подобием пуповины кабель, единственную ниточку, связывавшую меня сейчас с жизнью, я ботинком нащупал оцинкованный отлив, немного распрямил согнутые в локтях руки и, почувствовав опору, подался всем телом вперед. Ухватился за свободный от осколков участок рамы и буквально зашвырнул себя в комнату. Мгновение спустя я со всего маху грохнулся на заваленный каким-то мусором пол и едва удержался от крика, когда спину и ребра пронзила острая боль. «Ничего, это пройдет. Все пройдет. Главное, трюк удался». Ну, почти удался. Поднявшись на ноги, я снял с шеи ремень автомата и осторожно подкрался к двери. Надеюсь, звери подозрительный шум не расслышали. Очень на это надеюсь. Вроде пока тихо. Во всяком случае, никто копытами в поисках незваных гостей не цокает. Ну, будем надеяться. Будем надеяться. Задержав дыхание, я осторожно выглянул в коридор и сразу приметил двух негров, замерших у лестницы с автоматами на изготовку. Третий, вооруженный ручным пулеметом, сместился на площадку, и его от меня почти полностью закрывала стена. Ну да и так нормально, двоих снять получится уже хорошо. Я прижал приклад к плечу, прицелился и медленно потянул спусковой крючок. Автомат выплюнул короткую очередь, и первого переселенца просто сшибло с ног. Второй негр успел повернуться и вскинуть пистолет-пулемет, но словил несколько пуль и повалился на пол, оставив кровавые отметины на стене позади себя. Последний переселенец, оказавшись в сложной ситуации, запаниковал и, позабыв про лестницу, выпустил в мою сторону очередь десятка на два патронов. Выбивавшие со стен куски штукатурки и бетона пули заставили укрыться в комнате. И тут в игру вступил Кузнецов. Сбежав на лестничную площадку между этажами, он быстро прицелился и прострелил переселенцу ноги. Рухнувший на пол негр еще попытался дотянуться до вылетевшего из рук РПК-74, но опер церемониться с ним не стал и ударом приклада сломал правое запястье. На всякий случай, заглядывая по пути во все двери, я зашагал к лестнице и не на шутку удивился, увидев, что федерал принялся перетягивать жгутом ноги едва не подстрелившего меня зверя. На всякий случай, проверив и другое крыло, я вернулся к оперу. «С чего бы это такое человеколюбие?» «Не рискнул бы назвать это человеколюбием», – недобро ухмыльнулся наскоро обшаривший карманы пленника Кузнецов и попросил. «Сбегай за ранцем». «Зачем?» «За надом. Давай быстрей». Я для начала убедился, что никто из автоматчиков не провернет трюк с неожиданным воскрешением из мертвых, и поднялся на пятый этаж. Забрался по лесенке на крышу, ухватил лежавший рядом с люком ранец и вернулся к возившемуся с негром федералу. «И что ты задумал? Если он под наркотой, то ничего не скажет». «Еще как скажет», – многозначительно заявил Кузнецов и вытащил из аптечки какой-то тонюсенький шприц. «Сейчас быстро ему мозги прочистим». «И что, колоть будешь?» «Да так», – неопределенно пожал плечами опер и, воткнув шприц в шею раненого, до упора вдавил поршень. «Ты бы не отсвечивал тут, мало ли кто еще на нижних этажах остался. Прикрывай». «Лады», – усмехнулся я и отошел к лестничной площадке, но встал так, чтобы краем глаза наблюдать и за процессом дознания тоже. Вдруг что интересное всплывет. Кузнецов тем временем несколькими оплеухами привел пленника в чувство и слегка отодвинулся от приваленного к стене негра, который из-за болевого шока буквально посерел. «Эй, ты меня слышишь?» Федерал помахал ладонью перед лицом негра и вновь хлестнул его по щеке. «Эй, отзовись!»